Глава 49. Дом Дель Фуэнсо практически не отличался от дома ее соседки. Такая же планировка, такая же кухня, окна, пол и двери. Те же ручки и точно такая же ванная комната. Стандартный проект. В доме было три маленьких спальни. Одна явно принадлежала Дель Фуэнсо, другая — ее дочери, третья предназначалась для гостей. «Ваш выбор», — сказал Ричард, — «комната для гостей или диван в гостиной?» «Это безумие», — ответила Соренсон. «Я только что не ответила на два звонка из моего офиса. Не исключено, что это был мой босс. Так что теперь меня можно считать дезертиром. И вы полагаете, что я смогу спать?» «Речь идет об эффективности. Как вы сами сказали, исчез ребенок. Ваши люди не намерены ничего предпринимать. А местная полиция сейчас совершенно бесполезна. Так что решение проблемы ложится на нас, а мы валимся с ног от усталости. Они за мной придут, и я буду легкой добычей спать в чужой постели. Они отстают на 2 часа. 2 часа сна лучше, чем ничего. Нам в любом случае с этим не справиться. Мы не имеем ни малейшего представления о происходящем, и у нас нет ресурсов. Я знаю, — ответил Ричард. — Я слышал, что вы говорили. Никаких контактов, поддержки, помощи, бюджета, лаборатории или компьютеров — ничего. Но люди, у которых все это есть, игнорируют данное дело. Так что мы обойдемся без них. — Как? С чего мы начнем? — С вскрытия Карен Дель Фуэнсо. Первые результаты. Мы будем знать больше, когда их получим. — Но как это может нам помочь? — Подождите и узнаете. Впрочем, вы можете их поторопить. В этом нет нужды. Я знаю парней. Они будут работать так быстро, как только смогут. Где? Ну, наверное, в Демойне, в ближайшем приличном морге. Они попросту туда придут и займут оборудование. Так мы работаем. А когда мы узнаем результаты? Вы что-то знаете, верно? Поспите немного, сказал Ричард. Отвечайте на звонок, если позвонят ваши эксперты, и игнорируйте все остальное. Джек воспользовался диваном в гостиной. Небольшой диванчик на 3 места с низкими ручками, обитый желтым материалом с цветочным орнаментом. Хуже, чем кровать, но лучше, чем пол. Он вытянулся на спине, поудобнее положил голову и подтянул колени, поставил будильник в голове на 2 часа, сделал 2 вдоха и выдоха и почти мгновенно заснул. И почти мгновенно его разбудил телефонный звонок. Но это был не сотовый Соренсон, а стационарный телефон Дель Фуэнсо на кухне. Стандартный металлический звонок неспешно прозвонил 6 раз, потом переключился на автоответчик. Ричард услышал оживленный и веселый голос Дель Фуэнсо. «Привет, это Карен и Люси. Сейчас мы не можем подойти к телефону. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение после гудка». Затем раздался гудок, и Ричард услышал другой женский голос. Женщина сказала что-то о времени встречи для Люси и ее подружки и повесила трубку. Джек тут же снова заснул. Он проснулся во 2-й раз, когда прошло ровно 2 часа. У него онемели колени, а спина болела так, словно по ней колотили молотком. Он сел и опустил ноги на пол. В доме царила полнейшая тишина. Даже воздух оставался неподвижным. Зима. И они находились очень далеко от обычных источников звука. Он встал, потянулся и приложил ладони к потолку, потом нашел ванную комнату, сполоснул лицо и почистил зубы, воспользовавшись пастой с динозавром, наверное, она принадлежала Люсе, затем заглянул в комнату для гостей. Соренсон крепко спала на кровати, ее лицо было повернуто в его сторону, прядь волос упала на глаз, как в те моменты, когда она целилась. Одну руку женщина закинула за голову, другая лежала вдоль тела. Джулия сумела расслабиться лишь наполовину. Активное подсознание. Конфликтное состояние сознания. Ричард раздумывал о том, как лучше ее разбудить, когда зазвонил ее сотовый телефон. Простой электронный сигнал, высокий и обвиняющий. 1 звонок, 2. Соренсон пошевелилась. Ее глаза широко раскрылись, она села, сонно потянулась к телефону и посмотрела на дисплей. «Омаха», — сказала она, — 3 звонка. Больше я не могу их игнорировать. 4 звонка. Я прощаюсь со своей карьерой, сказала Соренсен. 5 звонков. Ричард подошел к постели, взял телефон из ее рук, нажал зеленую кнопку и поднес его к уху. «Кто это?» — спросил он. «А вы кто такой?» — прозвучал в его ухе мужской голос. «Я первым спросил. Где вы взяли телефон?» «А вы попробуйте угадать». «Где специальный агент Соренсен?» «А кто спрашивает?» Долгая пауза. Может быть, звонивший смотрит на записывающее устройство или включает локатор навигатора, или просто думает. «Меня зовут Перри. Я из ФБР, специальный агент, который возглавляет полевой офис в Омахе. Иными словами, я федеральный офицер высокого ранга и босс агента Соренсен. А кто вы такой?» «Я тот парень, который вел машину в Айове. В данный момент агент Соренсен моя пленница. Она заложник, мистер Перри».